Глава 429. Учитель Жан, обведя группу пристальным взглядом, в душе не испытывал особой радости. Некогда он был наставником среди полноправных учеников. Подобный статус давал ему такие привилегии, на которые не могли рассчитывать даже чиновники средней руки. Но все это было уже очень давно. Когда-то Жан умудрился перейти дорогу одному из семи великих кланов империи, так что чудом можно было считать уже тот факт, что он в принципе сохранил свое положение как наставника, пусть и для учеников внешнего круга. «Для начала позвольте мне всех вас поздравить с успешным прохождением экзамена», — начал он свою ежегодную речь. Он повторял ее так часто, что мог бы, наверное, вспомнить и после перерождения. «А теперь идите за мной. Я расскажу вам о том, как будет протекать ваша жизнь в нашей обители знаний и силы». По спине Хаджара пробежали мурашки. Он поежился и обернулся. За годы войн в Лидусе и путешествий сквозь море песка он умудрился выработать на уровне инстинкта чувство опасности, и сейчас оно взывало едва ли не пожарной сиреной. Остальные экзаменаторы постепенно исчезали за завесой. Один из них, высокий, сухой, практически полностью седой, как-то слишком быстро отвел взгляд. «Скажи мне честно, Эйнен, я параноик?» — шепнул на ухо другу Хаджар. Островитянин проводил экзаменатора взглядом. «Обычно из нас двоих это я параноик», — ответил островитянин. «Но сейчас мне кажется, что бы ты ни почувствовал, даже если это простая тревога, нам стоит быть настороже. Это место сулит невероятные возможности, но и скорую погибель». Хаджар кивнул. Столица империи издревле привлекала множество авантюристов, искателей приключений, наемников, те, кто, как и двое друзей, пытался пройти дальше по пути развития. Множество людей стекалось в Даанатан, совершенно разных, но объединенных одной общей чертой. Большинство из них сгинуло бесследно. Группа новоиспеченных учеников внешнего круга прошла сквозь каменную арку, и в ту же секунду их дыхание вновь перехватило. Все они еще несколько часов назад поднялись из города на школьную возвышенность. Вот только на тот момент виды, открывшиеся их взглядом, были не то чтобы в несколько раз скромнее, но еще и меньше. Лишь теперь Хаджар понимал, что то, что он видел, никак не вязалось с общей площадью искусственно созданного плато. Огромные пространства школы Святого Неба включали в себя не только башню, арену и несколько помещений, но еще и огромные поля, леса, холмы и плацы. И везде шли тренировки. Под суровые выкрики учителей на плацах бились сотни учеников. Другие, стоя на возвышениях на холмах, пребывали в глубоких медитациях. По их плечам лилась вода из водопадов, она стекала на руки, выставленные лодочкой, и падала в озеро. Кто-то пропадал на философских учениях. Они сидели полукругом вокруг мудреца, который рассказывал им о пути развития. Ученики задавали тревожившие их вопросы, а он отвечал. Ну и, конечно же, разнообразных зданий, в том числе и тех, из которых валил густой черный дым, здесь было предостаточно. В каких-то кипела работа, в других — жизнь. Хаджар с удивлением обнаружил, что на территории школы есть жилые корпуса. Одни выглядели весьма обычно и даже бедно, другие — несколько богаче и массивнее. Ну и неподалеку от башни стояло 10 отдельных, весьма презентабельных домов. В таких и вельможа не отказался бы остановиться, не то что кто-то из учеников. «Не стоит так удивляться, ученики!» Наставник Жан вел группу по широкой, мощеной желтым камнем дороге. «Наша школа открыта для визитов из города, Здесь часто бывают чиновники и дворяне. Многие из них когда-то были нашими учениками. Стоит сразу сказать, что тот же тон, с которым вы отсюда когда-нибудь выпуститесь, на всю жизнь останется с вами». «А что надо сделать, чтобы выпуститься?» — спросила одна из девушек. Наставник Жан засмеялся. «Юная мисс, вы еще не успели попасть сюда, как мечтаете о выпускном экзамене? Но обо всем по порядку. О чем я? Ах, да. Мы открыты для любых визитов, но бывают и такие посетители, что никогда не носили жетона. Именно от их любопытных взглядов и стоит наша завеса, скрывающая большую часть школы Святого Неба от другого мира». «Но зачем?» «Все просто», — Жан даже не оборачивался. Хаджар, идя в первых рядах колонны учеников, чувствовал, что аура наставника сокрыта. Но даже так она явно стояла на уровне, превосходящем тот, которым располагал Травис в своей истинной форме. И уж точно она была сильнее, нежели аура личного ученика с экзамена. Помимо турнира 12, который пройдет буквально через несколько лет, порой школы воюют друг с другом за ресурсы или звание престижнейшей. И, признаться, мы не видим особого смысла в снабжении потенциальных врагов какой-либо информацией. Хаджар что-то слышал о войнах имперских школ. Они проходили с попустительства военных Дарнаса. Правда, существовал один непреложный закон, из-за которого школы и были приподняты над городским уровнем. Войны не должны были распространяться за территорией атакуемой школы. В противном случае карающая длань императора ласкала оба заведения. И делала она это далеко не с заботой, нежностью и трепетом. По мере продвижения Хаджар не только слушал Жана, но и разглядывал других учеников. Большинство, так же как и он, носили на груди серебряные жетоны. Куда реже встречались золотые, еще реже изумрудные и практически никогда деревянные. По странному стечению обстоятельств, именно деревянными жетонами располагали личные ученики школьных мастеров и наставников. При каждом взгляде настоящих выше по статусной лестнице адептов, Хаджар невольно сравнивал их с единственными мерилами силы, которыми располагал. Мощью тени Трависа и Трависа в его истинной форме. Большинство учеников с изумрудным жетоном могли бы сразиться с его тенью на равных, некоторые даже ранить. Тот личный ученик, что участвовал в экзамене, скорее всего, даже победил бы эту тень. Но пока лишь только наставник Жан мог бы сразиться с Трависом в его истинной драконьей форме. «По левую руку от нас», — Жан указал на массив простеньких четырехэтажных зданий, «вы видите общежитие полноправных учеников. У каждого есть своя комната со всем необходимым для медитации и личного развития». Хаджар быстренько подсчитал количество окон. Получалось, что в среднем в школе Святого Неба в данный момент обитало около 3000 полноправных учеников. «В противоположной стороне», — Жан махнул вправо, «там стояли двухэтажные здания побогаче, корпуса учеников внутреннего круга. Комнаты там намного просторнее и, я бы даже сказал, с комфортом». Хаджар сделал новые подсчеты. Получалось, что внутреннего круга едва-едва набиралось 1500 человек. Ну и личные дома 10 лучших из личных учеников. «Лучших из личных?» — спросила та же девушка, что задала ей первый вопрос. «Да», — кивнул Жан. «Личных учеников в школе немного. Редко, когда бывает больше 20. Большинство из них занимают первые строки списка нефритового облака». «А что это за список?» Жан улыбнулся, но в глазах его светились уныние, обреченность и всепоглощающая скука. «Обо всем по порядку», — сказал наставник. всем своим видом давая понять, что в ближайшее время ответов от него не дождешься. «Кстати, только ученикам внутреннего круга позволено свободно покидать территорию школы, чем они регулярно пользуются, и некоторые даже живут в городе». Эйнен с Хаджаром переглянулись. Не было никаких сомнений в том, что островитянин тоже пытался посчитать количество учеников. Но, получается, их сведения были не особо точны. Плюс-минус 20, может, 30 человек. «Кстати, совсем забыл сказать». Что-то подсказывало Хаджару, что нет, не забыл, а специально не сказал. «Как только вы приняли жетон Академии, то приняли на себя клятву не разглашать информацию, которую получите здесь. Это касается не только подробностей о нашей школе, но и всех техник и знаний, которыми вы, возможно, овладеете». Хаджар невольно коснулся медальона. В принципе, если подумать, то ничего особенного в подобной клятве не нашлось. Она никак его не связывала, к тому же вполне нормальные меры предосторожности. А сейчас давайте продолжим наше вводное занятие в «Башне сокровищ». Вот такое простое, но емкое название. «Башня сокровищ».